Глава 9. Морской бог, я же просила. И подношения обещала. Регулярные, между прочим. А для меня это жуть как тяжело. Нельзя чуток побыть на моей стороне, ну хоть разочек, а? Я стремительно опустила голову вниз, скукожилась и стала обходить Арчи по стеночке. Нет меня, пусто, показалось. Рейв же видел меня русалкой, узнал ли, заподозрил чего. Одно хорошо, этот хоть мысли не читает, но смотрит на убой. Аж колени дрожат и сердечко ёкает. Я уже почти мысленно станцевала победный танец, успешно просочившись за спину брюнета, как вдруг Рейв окликнул. «Девушка!» Я глухая, ничего не слышу. И еще слепая, раз умудрилась на ненавистного соседушку налететь. «Девушка!» «Где твой молодой господин? Откуда этот заигрывающий тон? Глазик бы под маской скрывающийся, выцарапала бы, ловилась ищу». Ну как это звучало? Где твой молодой господин? Еще никто не спрашивал у принцессы Западного моря, где ее господин. Нет у меня его. Так и хотелось заявить в ответ, но я лишь кротко пролепетала, не поднимая взгляд. Внизу. Расстелилась в реверансе и выскользнула наружу, жадно хватая воздух. Ох, неужели спаслась? А теперь на выход и как можно быстрее, пока... Смерти хочешь? Говорили же, через служебный ход только выходить. Меня крепко схватила за локоть пышная чернявая девушка с хвостом в одежде прислуги. Быстро на кухню, нужно накрыть сладкий стол. А где кухня? Спросила я, неловко улыбаясь. Да мне только направление покажите, в котором бежать, а там уж я калиточку из особняка найду. В крайнем случае через забор перелезу. Совсем без памяти. Кого только не наберут. С досадой покачала головой девушка и добродушно махнула рукой. Вон за тот угол заходи, вторая дверь с окошком. И поторопись, если хозяйка останется недовольна, то оштрафуют всех. Поняла, поняла, заверила я пухляшку. Бегу. И только в двери замаячил знакомый силуэт Рейва, как я увеличила скорость втрое. Даже ветер в ушах свистел. Скорее, с перепугу влетела именно туда, куда послали, и привалилась к двери кухни. Упс, ошибочка вышла. Нужно взять пару тарелок для прикрытия и... Что встала? На! Повар в смешном колпаке тут же вручил поднос, полный забавных съедобных фигурок. Быстро на третий фуршетный стол! На кухне хоть и царил ад, а дым валил столбом, мне так хотелось остаться, что ноги отказывались идти. Тогда меня принудительно развернули за плечи и подтолкнули на выход. «Да что ж сегодня все нерадивые такие? Шагай!» Хорошо, хоть пинок для скорости не дали, и на том спасибо. Следом выскочила еще одна светловолосая девушка, увидела, что я иду совсем не в направлении бурлящего весельем банкета и окликнула. «Непутевая, не туда! Пошли со мной, покажу все!» Я вынужденно поплелась за девушкой, понуро опустив голову. Опять не удалось улизнуть, да что такое? «Первый раз?» – участливо спросила моя провожатая. «Угу», – прозвучало хмуро и немного расстроено. Точно, такое проворачиваю в первый и, надеюсь, последний раз. Я в первый раз тоже везде ошибалась. Это нормально. Я даже разбила пирамиду бокалов и 3 смены работала бесплатно, поделилась со мной коллега. Сочувствую, искренне отозвалась я, поднимая голову, чтобы взглянуть на девушку, но тут заметила. Арчи, как акула, что почуяла кровь в воде, так и разрезает пространство, разыскивая добычу. Вертит головой, будто нюхает воздух, а глазища-то как сверкают интересом. Каюк мне, если найдет. Что же делать? Как остаться неузнанной? Я посмотрела на черную фигурку кошки на тарелке, дотронулась до нее, и на руке остался черный след. Отлично, какая-никакая маскировка. Я отломила у кошки хвост, провела по бровям, надавливая, а потом еще и поставила жирную точку на щеке в надежде, что в вечернем освещении она будет походить на родинку. Натереть красным сердечком щеки или будет перебор? Нет, так точно только привлеку внимание. Хорошего помаленьку. Вот, сюда ставь, Девушка составила тарелки со своего подноса и развернулась ко мне. «Ой, что такое?» «А вот и опробуем внешность на безопасной жертве. У тебя... ты брови криво нарисовала», — шепотом призналась испытуемая. «Насколько?» Я подумала о критичности и переборе. Тут такая тонкая грань, как в блюде. Главное, не пересолить. Не сильно, но я подправила. «Давай салфеткой в кустах тебя в порядок приведем», — участливо предложила девушка. «Нет, спасибо». Резко отказалась от ее помощи, чем немного ошарашила девушку. «Я лучше постараюсь исправить ошибки, а то жалований не получу. Ни к чему мне лицом светить». «И то верно», — согласилась блондинка, уходя в сторону кухни. Я осторожно огляделась и тенью скользнула за кусты. «Отлично! А теперь...» «Да сколько тебя можно ловить?» Мое ухо больно дернули кверху, и я заайкала. Гневная Берта вытащила меня из кустов и потащила к кухне, шипя, как разгневанный демон. «Марш за следующей партией! Глаз тебя не спущу, нахалка!» И только я, потирая ухо и закипая от злости, переступила порог кухни, как тут же была нагружена новым подносом. «Четвертый стол, срочно!» — сообщили мне. Я вышла, и Берта пронзила меня недовольным взглядом. Вот она мне сразу не понравилась. Впрочем, я ей тоже, судя по всему. В руках управляющая держала указку и щелкала ей по ладони, как плетью, явно угрожая и веля поторопиться. «Злыдня! Нужно ее проучить!» Я щелкнула пальцами, когда чуть отошла, призывая воду, и та тут же откликнулась. Завибрировала под почвой, готовая к команде. На крыше в водостоке тоже скопилось достаточно дождевой воды, чтобы устроить Берте небольшой душ. Хлюп! Ноги управляющей утонули вмиг в вставшей вязкой земле, а сверху на нее вылилась приличная порция отрезвляющей воды от русалочки. «Так ее!» — возликовала я и, присвистывая, пошла искать ближайший стол, чтобы избавиться от подноса. Внезапно по земле прошла волна, сверкнула защитная сетка по земле и по небу, а сверху завыла сирена. «Внимание! Прорыв защиты! Нападение!» Я оглянулась и увидела, что сетка разорвалась ровно в том месте, где я поколдовала с почвой. Упс! Вот я дурында! Даже не подумала, что подобное мероприятие обязательно обезопасит от вторжения, например, тех же демонов. «Сюда! Это здесь!» Маги тут же пронеслись мимо, меня не замечая. Один схватил Берту, второй тут же направил силу на починку сетки, а третий оповестил всех. «Маг воды на территории! Отцепить периметр!» С перепугу я перевернула поднос, но на меня даже никто не обратил внимания. Лишь новая партия магов-охранников в черном снесла в сторону, велев не мешаться под ногами. Я отступала в кусты, соображая, сколько же времени нужно, чтобы вычислить меня. Приведет ли след силы прямиком ко мне? Вспомнят ли они про адепта-водника? Сердце так и грозилось разорвать грудную клетку от волнения, пока я бежала по тропинке. Что же делать? Как быть? Попытаться прорвать защиту и выйти или затаиться? «Скорее!» — раздалось сзади. «Он где-то здесь! След ведет сюда!» «Ох, только не это! Меня нагоняли! Еще чуть-чуть, и я окажусь в цепких лапах охраны, что отправит меня на линчующий суд ректора!» Вот и сходила на свадебку, вот и выручила Крида. Внимание, вопрос. Кто же спасет меня? Я забежала за живую изгородь и увидела пятачок с глубоким фонтаном. Статуя девы посредине выглядела печально и понуро, прям как я, если поймают. Навалилась на бортик и принюхалась к воде. Не пахнет ли тиной и затхлостью? Осторожно опустила руку в воду и попыталась достать до глубины. Вариант. Шанс, что водника не будут искать в воде, мизерный. Но я решила попробовать. Маги суши, бьюсь об заклад, почти не имели опыта с магами моей стихии. И первым делом будут искать по привычке, на земле. Я получу небольшую фору по времени и шанс улизнуть. Бульк, решено, сделано. И вот я уже затаилась на дне, спокойно дыша под водой. Только бы хвост здесь не отрастить, а то по праву получу звание ручного водяного и море позора. Отец точно из королевства выгонит или замуж за принца Северного моря выдаст. Сквозь толщу воды я смотрела на звезды. Отсюда светило, напоминали размазанные точки и теряли все великолепие. Но неожиданно скучную компанию разбавило ярко-красное пятно. Я даже вынырнула на поверхность, чтобы убедиться. Это не обман зрения и не иллюзия, а огненный шар. Небо над особняком заполнили огненные клубки, что со свистом проносились мимо, врезались в землю, атаковали людей. «Прорыв демонов на месте пробоины водника! Срочно стянуть всех к выходу из кухни!» Раздалось по макс-связи, мимо фонтана пробежала охрана, на ходу обсуждая, что сегодня с защитой. Это все из-за внутреннего прорыва. Снаружи не подкопаться, а вот... Мужчины убежали, и я не услышала конец фразы. Но и этого было достаточно, чтобы все понять. Проблемы с демонами сейчас из-за меня ненаглядны и великолепны. Ох, точно ректору лучше не попадаться. Я вспомнила огненного мага, который напал на нас с Арчи. У ворот Академии чудовище. Он больше походил на монстра, чем на человека. От одной мысли о нем по коже мурашки бегают. Бррр. Не хотела бы я снова встретиться с такими. Но шары — это огненная стихия. Значит ли это, что демоны смогли прорваться на банкет к ректору? Вряд ли маги огня с подарками пожаловали. А это красочный фейерверк в честь праздника. И если да, то не на Арчи ли откроют охоту? Не зря Крит упоминал, что тени оставляют попыток убить Рейва. И все из-за меня. Ну, ежики-кораллы! Зачем мне ведьма не только чувство вернула, но и совесть? Могла ее спокойненько при себе оставить. И ей полезно, и мне спокойно. Я же терпеть не могу несправедливость. И убежать вот так, подставив человека, не могу. Совесть, уйди обратно к ведьме, а? Но я уже вставала на ноги, поднимаясь, словно кикимора из болота. Вытерла ладонью с лица капли воды и лишь потом запоздала, вспомнила про защитный раскрас. Точно размазала же, превратившись в неописуемую красоту. Ай, да, все равно. Никто в такой суматохе даже не заметит. А если и разглядит, то не узнает. Я кустиками аккуратненько просто должна убедиться, что Рейва не прикончит из-за меня. Я приблизилась и поняла, что свадьба превратилась в настоящий кавардак. Гости с визгом бежали в дом, а маги шептали заклинания и держали защитную стену, защищая людей. Пасы руками, громкие выкрики заклинаний или команд, черчение рун в воздухе – все это шло нескончаемым потоком, потому что из маленькой расщелины в земле то и дело вылетали огненные клубки. «Дыра маленькая, демонам не прорваться, господин Шторм, но залатать не успеваем», – досадовали вслух мужчины. И тут один огненный шар влетел в открытое окно особняка с шумом, во что-то врезался и вспыхнул пламенем. «Пожар!» — закричали гости, и ректор отборно чертыхнулся, отправив людей на его устранение. Хозяйка вечера, невеста в белом, быстро распределяла людей, умело успокаивала особо паникующих, размещая их в компании куда более спокойных гостей. Эмпатия в действии. Она быстро отобрала слабые звенья и выставила на передовую тех, кто жалел резерв. Маги тела, что превращали магию в целительство, поддерживали магов-боевиков. Другие при помощи слова или действия обращали потенциал в силу удара или защиты. Но огненные шары не гасли на земле. И вот тут в дело вступал Арчи. Благодаря своей невероятной силе и неуязвимости он голыми руками брал горящие клубки и зашвыривал их далеко в море. Вау, вот это силище! Не могла не восхититься я про себя. А морюшко мое, надеюсь, не даст никому пострадать от жара. Дишан Штор лично работал с защитой, но не слишком успешно. Стоило прорыву уменьшиться, как очередной шар разрывал в клочья все старания мужчины. «Ректор, мне!» Арчи хотел было подойти, как глава академии неожиданно закричал. «Не приближайся! Ты же знаешь, ему только этого и надо. Этим ректор только подтвердил мои догадки, что цель нападения — снова брюнет в маске. Я видела, как потемнело лицо Рейва и каким убийственным взглядом он посмотрел на прорыв. Казалось, он желал нос к носу встретиться с огненным монстром, но лишь из уважения к ректору сдержался. Ну и натворила я дел. А всего-то Берту хотела проучить. Попалась! Внезапно кто-то схватил меня за руку и дернул назад. Я ахнула, обернулась, и рука Крида зажала мне рот. «Я знаю, что ты не хотела плохого, поэтому просто исправь ошибку. Я помогу тебе отсюда выбраться», — зашептал мне на ухо эмпат, словно забираясь под кожу своим вкрадчивым голосом. «Если поняла, кивни». «Так, надо будет узнать, уж нет ли у него часом дара убеждения». Меня всю била дрожь, а сердце молотом колотилось о ребра. С перепугу я несколько раз кивнула, лихорадочно соображая, что значат слова блондина. Понял или нет? Знает ли? Не думай подробно, только не... Не паникуй, не обижу. Я знаю, что ты мстила Берти и не знала, чем все обернется. Успокойся, выдохни и обещай не шуметь, тогда я тебя отпущу. Шептал Крит мне на ухо абсолютно спокойным голосом. Я снова закивала, а когда получила свободу, то не стала поворачиваться лицом к Норду. Спросила, опустив голову, что я могу сделать? «Залей дыру», — потребовал эмпат. «Меня тут же поймают». Я представила, сколько внимания привлеку, как только обращусь к магии. «Сначала им будет не до тебя. Демоны куда страшнее, девчонка. А потом я позабочусь об отступлении. Ну же, давай», — торопил меня блондин. Я, осмотревшись по сторонам, заметила, что с каждой секундой шары вылетают все чаще и чаще. Маги не справлялись с защитой, а на руки Арчи было страшно смотреть. Скоро мяса не будет, только кости останутся. Я зажмурилась, стараясь прогнать страшное видение, и призвала воду. Родная стихия охотно откликнулась на просьбу, и я направила всю силу на прореху в защите. Распахнула глаза и увидела, как на миг взгляды всех присутствующих сосредоточились на мне. Воздух комом встал в легких. «Латаем!» — скомандовал Дриан Штор, и все будто отмерли и продолжили борьбу с огненной стихией. Я управляла подземными водами, вливала и вливала, чувствуя, будто сливаю резерв в бездну. «Еще!» — подбадривал Крит, стоя позади. «Еще немного!» Вот, наконец-то, из дыры раздалось шипение, повалил дым, и защитная сетка сошлась. «А теперь беги вот по той дорожке. Я догоню тебя. Пойду по другому пути», — велел Норд, подталкивая в спину. За мной тут же бросились охранники, но Крит остановил их. «Куда?» Один быстрый мужчина в черном все-таки извернулся и преградил мне путь с крайне недоброй усмешкой. С такой только с русалками и разбираются. Ага. «Нужно поймать водника!» Охранники были на нервах и, видимо, дергались, глядя на меня, как на преступника. И я их понимала, стоит сказать. Такой переполох навела. «Я поручаю за нее. Она всего лишь служанка и не хотела зла». Блондин обращался к отцу, а не к его подчиненным. «Крит!» Дриан все еще занимался прорехой и возмущенно поднял голову. «Нужно проверить. Ты не доверяешь мне?» Недовольно тревожным колокольчиком прозвучало в голосе блондина. «Верю, как себе». Открыто взглянул на Норда отец. «Тогда просто поверь. Причину я расскажу тебе позднее». Крит посмотрел на Берту, что притихла на ступенях кухни, обхватывая колени. Ректор проследил за взглядом сына и тоже взглянул на экономку. И без того бледная женщина стала еще белее, отвернувшись. Дриан словно считал с нее правду, а потом посмотрел на меня. «Пропусти ее, пусть идет. Я провожу», — отозвался импат, и я прикусила язык. Сопротивляться сейчас такой щедрой услуге — глупости. Но как же будет тяжело контролировать эмоции и мысли, а рядом с Кридом иначе нельзя. Арчи Рейв с размаху закинул последний огненный шар в море и пошел к нам. Руки парня заживали прямо на глазах. Новая кожа появлялась, словно по волшебству. Невероятная регенерация. Ни один целитель так не может. Ой, о чем это я? Куда смотрю, когда бежать надо подальше? Арчи может узнать во мне русалочку. С тобой пойти, Норт? Рейв покосился на меня с выражением большого сомнения на лице. Или сам проводишь заморашку на выход? Заморашку? Это Арчи сейчас обо мне? И тут я вспомнила, как должно быть, выгляжу, и усмехнулась. Вот и прекрасно. Меньше внимания. Не стоит, холодно ответил Крит. Тогда я пойду искать Лея. Ты же его тоже не видел до сих пор. Неожиданно выдал Рейв, и эмпат мгновенно напрягся. Услышав свое имя, я чуть не лишилась чувств от волнения. Морской бог, нельзя же так сразу менять тему. Я была не готова. Мыски ботинок блондина тотчас отвернулись от меня в сторону особняка, и взгляд задержался на окне второго этажа. Его нет в комнате. И будто что-то еще хотел дополнить, но не стал. Взгляды Норда и Рейва скрестились в молчаливом поединке. Я найду его. Брюнет развернулся, напоследок задержав на мне долгий взгляд. Арчи! Окликнул его Крит. Что? Не поворачиваясь, Рейв притормозил. Остановись. Не используй Лея. Кто бы говорил? Фыркнул Арчи напоследок, обернулся, снова посмотрел на меня в течение нескольких мгновений, после чего стремительно пошел прочь. «Что так поджилки-то трясутся? Ведьма, давай быстрее приходи в себя. Мне тут совсем туго, с нахлынувшими чувствами. Да между этими двумя еще столько сил отдала на то, чтобы пригасить огонь бездны». «Ты же сейчас не упадешь в обморок, да?» — с опаской спросил Крит, заглядывая в глаза. И в какой-то момент он удивленно моргнул, потом еще раз и еще, и подошел вплотную. Я вмиг отвела взгляд, пробормотав. «С чего ты взял?» «Нет, конечно. Пошли!» И, не дожидаясь, заторопилась по дорожке прочь. «Не туда!» — с насмешкой окликнул меня парень. «Левее! На соседнюю дорожку сверни! Да не по газону же!» Похоже, мой перескок выглядел как улепетывание со всех ног. «Тебя не провожать, что ли?» — окликнул меня блондин. «Без меня ведь не найдешь калитку». И правда, что я в панику ударилась. «Спокойно, Лея, спокойно. Не вызывай еще больших подозрений». «Как тебя зовут?» — спросил Крит, поравнявшись со мной. И тут предупреждающая мелодия заиграла в голове. «Ох, осторожно! Он же чувствует ложь, как папаша!» «Какая разница? Мы больше не встретимся!» Увильнула я от ответа. «А вот сейчас ты соврала», глядя прямо перед собой, констатировал эмпат. «Только не пойму в чем, про то, что нет разницы или что больше не увидимся». «Норт, ну почему с тобой так сложно? Что ты вечно всех прощупываешь? Теперь я понимаю, почему адепты мам обходят тебя стороной». «Мы выйдем через черный ход?» перевела тему я. «Да, калитка ведет на побережье. Пройдешь вдоль кромки до волнореза, а там вверх по дороге. Попадешь на главную улицу». Пока Крит пояснял, внимательно разглядывал мое лицо. Я же старательно его прятала, избегая взгляда глаза в глаза. «Ты меня боишься?» Недовольно хмыкнул блондин и покачал головой. «Удивительно». «Чего удивительного? Никто не любит, когда самые сокровенные чувства могут прочесть», проворчала я, передернув плечами. Почему-то я чувствовала вину за свои слова. «Удивительно не то, что ты меня опасаешься, а то, что из всех присутствующих ты больше всех боишься именно меня». Эмпат с горькой усмешкой прищурился, глядя вперед. «Не отца, не охранников, а меня». Внутри шевельнулось непрошенное сочувствие, и я поддалась порыву, дотронулась до руки блондина. «Прости». Крит молниеносно поймал за кисть и пытливо спросил. «Так как тебя зовут?» И опять гляделки свои синие, словно в душу направил. «Ну что за привычка хватать за руки? Обязательно прощупать надо? Или снова что-то не до конца чувствует?» «Не скажу!» Я вырвалась и спрятала руки за спину, отходя на пару шагов от парня. А потом подумала о том, что это отличный способ проверить, читает ли он у меня мысли. «Ты же должен сам знать!» «Не знаю, только чувствую, когда врешь». Знакомая картина. Как бы он ни сложил дважды. «У тебя есть брат-водник?» огорошил вопросом эмпат, наступая. Так, еще немного и выдам себя с головой. Полукровки водной стихии встречаются редко, а тут сразу два в одном месте. Да еще у обоих не может мысли читать. Случайность? Еще бы не вызвать подозрений. Норт уже на тропинке сомнений, значит, и до истины наводящими вопросами доберется быстро. Я уже всерьез подумала о стратегическом отступлении бегством, когда эмпат попросил. «Не убегай». И снова тяжело вздохнул, взлохматив волосы рукой. «Не сила, а проклятие! Вот как личную жизнь устраивать?» Неожиданно удивил. «Найти в пару эмпата?» — растерянно предположила я. У блондина был такой грустно смирившийся взгляд, что хотелось прижать к груди и пожалеть. Он пошел вперед по дорожке, а я поплелась следом, стараясь отставать на шаг. «Вот какая у тебя мечта?» Неожиданно спросил Крит, пиная мелкий камешек по брусчатке. «Моя?» От неожиданности я запнулась, а потом сказала абсолютно честно. «Чтобы моя семья была в здравии и в безопасности». «Какая похвальная мечта!» Усмехнулся блондин. «Какая ты правильная!» «Это просто то, что действительно тревожит меня больше всего на свете. Остального я добьюсь сама. Поэтому то уже не мечты, а цели». Норт в ответ на мои слова только хмыкнул. «А у тебя?» «Я сказала правду. Теперь твоя очередь», — подтолкнула блондина к откровению. «Пусть лучше в себе копается, чем во мне». «Моя?» «Я мечтаю найти девушку, которую бы не чувствовал, как всех, чтобы между нами были секреты». Кривая улыбка исказила губы Норда, когда он повернулся ко мне. «Смешно, да? Выгляжу в твоих глазах ненормальным. Обычно все желают знать, что хочет женщина, а я наоборот». «Мне кажется, тебе многие позавидовали бы. Ты даже можешь подзарабатывать, рассказывая мужчинам, что хотят их вторые половинки», — предположила я, желая немного разрядить обстановку. «Я нашел человека, которого не чувствую, но это парень». И тут один уголок губ Крида шаловливо пополз вверх, и я поперхнулась воздухом.